Глава 43. Натюрморт с юристами. «Что сказал?» – спросил тот, кто представился Уилфом. «Постараюсь», – ответила Верити. Пауза. «Положительная установка», – сказал он. Не собирался говорить это вслух. «Где Тлен?» – спросила Верити. «Здесь», – ответила Тлен. Верити села на диванчик. Ее жакет на противоположной стене выглядел пришельцем с несравненно более нормальной планеты. «Что подумает Джо Эдди, если я не вернусь домой?» – спросила она. «Придет ли Курсия к нему меня разыскивать?» «Он знает, что ты в хороших руках», — ответила Тлен, — «но не знает, где ты. Сейчас я открою лючок на верхней поверхности корпуса». Верити подалась вперед, наблюдая, как он открывается. «Это видеопроектор», — сказала Тлен. Из отверстия выдвинулось что-то вроде миниатюрного перископа. Он развернулся влево, глядя со стороны Верити к уборной. На ширме возникла трансляция с одного или двух шурупов в гостиной Джо Эдди. В центре кадра на белом порнодиване сидела чернокожая девушка, сосредоточенно глядя в раскрытый ноутбук. Изображение разделилось. Во второй половине кадра была кухня, вид сверху на стол, за которым тоже с ноутбуком сидел белый юноша. «Кто это?» – спросила Верити. «Младшие сотрудники крупной сан-франциско юридической фирмы, которую Юнис через подставное лицо наняла для Джо Эдди», – сказала Тлен. «Их присутствие затруднит Курсии попытку его похитить». «Где он?» Трансляцию из кухни сменила картинка из гостиной. Джо Эдди за верстаком в оранжевой ковбойке-пиджаке спиной к камере. Наверное, что-то выпаивает. «Что будет, когда они уйдут домой?» – спросила Верити. «Их сменит другая пара». «Они и на улицу с ним выходят?» «Он не выходит на улицу». «Его такое положение устраивает?» «Он знает, что это для его блага». «А Курсия правда на такое способна?» «Они нанимают бывших военных контрактников», – сказала Тлен. «Например, тех двоих, что установили камеры». «А все его разговоры с юристами заменяются на монтажной студии?» «Нет, но он не говорит ничего, что заинтересовало бы Курсию». «Курсии видят. Джо Эдди устроил не то хостел, не то круглосуточное интернет-кафе для высокооплачиваемых молодых юристов. Они не догадаются, что это вы?» «Они не знают о нашем существовании», — ответила Тлен. «И не поверили бы, если бы ты им рассказала. Они решат, что за юристами стоит Юнис. Но они хорошо знают ее способности и будут опасаться ее наследства». Она сказала, они ее отключат, если сумеют. И спросила, умею ли я ездить пассажиркой на мотоцикле. Ровно перед тем, как мне пришлось ехать, она исчезла. Сказала, насчет мотоцикла интересовался один из ее филиалов. «Юнис говорила тебе про ламины». Она называла их иначе. Филиалы, агенты. Говорила, они занимаются своими делами у нее за спиной. Вы работаете на нее? «Нет», — ответила Тлен. «Но мы хотим тебе помочь. И она бы считала это помощью ей самой». «Для чего вам не помогать?» Сверху донесся приглушенный звук, как будто что-то очень громкое приблизилось, спикировало на крышу и унеслось прочь. «Что это было?» – спросила Верити. «Дверь открылась». «Я бы постучал», – сказал Диксон из-под козырька бейсболки. «Да ты бы не услышала». «Так что мы слышали минуту назад?» «Дрон, большой, доставил кое-что для тебя». Диксон снял оранжевые наушники и повесил на шею. За спиной у него кто-то стоял, но Верити не видела кто. Она встала и разглядела, что это Северин. В руке он держал раздутый пакет из серого прозрачного пластика. «Мигель», — Диксон кивнул на Северина, — «прибыл 10 минут назад. Знает Юнис. Кэти говорит, он должен тебя забрать». Северин, широко улыбнувшись, шагнул вперед и поставил туманного цвета пакет на циновку у ног Верити. Открыл. Вытащил оттуда ее сложенную сумку Мудзи. Снова сунул руку в пакет, достал что-то еще, сложенное черное, с колесиками, как у чемодана. «Что это?» – спросила Верити. «Для него», – Северин указал на дрона, – «для перевозки». «Тебя прислала Юнис?» «Оставила инструкцию». «Ты доверяешь этим людям?» – она глянула на Диксона. «Она доверяет. Я привозил им деньги за него», – Северин указал на дрона. «А как насчет тех двоих, с которыми я через него говорила?» «Понятия не имею», – ответил Северин. «Я должен забрать тебя и робота». «Она умерла? Ее больше нет?» «Со мной не связывалась». «Куда ты нас повезешь?» «Пока не знаю». Он закрыл серый пластиковый пакет. «Он идти может?» «Еще как», — ответила Тлен. И ловко подняла дрона на ноги. По крайней мере, Верити предположила, что это Тлен, а не Уилф.